Дневник попаданца. Вспомнить. Мое сознание пробудилось. Раздалось эхо когда-то пронесшихся в моей голове мыслей, суть которых я не мог разобрать. Мои глаза открылись. Я сидел на деревянном стуле, поверхность которого, кажется, покрыта черным лаком. Передо мной был небольшой деревянный столик, покрытый все тем же лаком. На нем была книга, а над книгой сияло ярко-белым светом нечто, напоминавшее шар. Он казался статичным, а излучаемый им свет был одинаково ярким в любой момент времени. Я долго смотрел на него. Шар почему-то вызвал у меня странные ощущения спокойствия и теплоты. Всматриваясь в него, я будто погружался в самые приятные мысли и надежды, словно сон наяву. Оно было единственным, что в данный момент всецело захватило мое внимание. Однако вечно это продолжаться не могло. По привычке, мне захотелось записать происходящее. Впервые в жизни я видел такое. В жизни, в этот момент, пробудилась логика, а за ней непонятная помесь страха и потерянности. Я отвел взгляд от светящегося шара и осмотрелся. Вокруг была непроглядная тьма, а сам я был на небольшом островке. Ширина островка была ровно такой, чтобы помещался столик со стулом и хватало места для пары шагов во все стороны. Из чего был сделан остров, я не знал. Это не было похоже на землю. Какое-то рыхлое черное вещество, на ощупь напоминавшее песок, омывало мой островок странная черная жидкость. Она абсолютно непроглядной, словно ты смотришь в ничто. Однако определить ее существование можно было тактильно, если провести по глади пальцем. На ощупь, немного вязкая, однако вскоре, со временем, становится жидким, как вода. Недалеко от себя я заметил еще один источник света, единственный в округе. Там тоже был островок, где сиял точно такой же шар, но более тускло. Там также есть и стол, как у меня и стул, но нету книги. Чуть приглядевшись, я заметил, что под столом лежала чья-то человеческая фигура. У нее не было видно ни особенностей тела, ни одежды. Ее было сложно разглядеть, и выглядела она так, словно не отражала свет. Почему-то фигура напоминала мне манекен. Однако как выглядит манекен, я не мог вспомнить. Сейчас единственным объектом интереса для меня был тот самый шар, под которым была книга. Шар не был похож ни на что из того, что я знаю. Только вот, а что я знаю? Странное ощущение. Кажется, это называется дежавю. Оно постепенно поглощало меня. Шар одновременно казался мне обыденностью, но в то же время вызывал неподдельное любопытство. Вместе с шаром была и непонятная книга. Откуда она? Я пригляделся к ней и вспомнил один факт о себе. Любовь к записи. Еще с детства я всегда любил записывать что-то. Но что, взяв книгу в руки, я попытался прочесть название. Вдруг, буквы начали складываться в слова сами. Они перестраивались, меняя форму и величину. Скоро, на обложке появилось название. Дневник попаданца. Это удивило меня. Прежде я не видел такого. Но что же было прежде? Почему, я не помню? Вопрос не на шутку взбудоражил меня. Место вокруг меня, мне незнакомо, но я точно могу сказать, что не являюсь его частью. Как только эта правда вскрылась и дала мне в голову, мне стало не по себе. Если я не часть этого мира, кто я? Вокруг меня ничего. Ничего, кроме этого дневника. Единственная вещь, что может приоткрыть завесу тайны. Я раскрыл ее. Первая страница начала формировать буквы и предложения. Первая глава вспомнить. 12 января 2041 года. Подросток, шедший в обход площади после занятий в колледже. Он был одет в куртку, под которой была толстовка, майка, джинсы и зимние ботинки. В его рюкзаке были тетрадки и пара ручек, которыми он едва ли пользовался. В руках был телефон, который занимал половину его дня. В ушах наушники, что, подобно хорошему компаньону, сопровождали его на пути. Он проходил сквозь толпу митингующих людей. Люди протестовали из-за какого-то конфликта вдалеке от их родины. Парень не реагировал на толпу, строго двигаясь к своей цели. Ему не было дела до тех идей, что толпа пыталась впихнуть в головы прохожих. Пусть он отчасти и связан с происходящим, но он ставит желание пообедать выше идей гуманизма. Так бы он и прошел мимо, однако в один момент, среди толпы его внимание привлекла одна одетая не по погоде персона. Некто, в черном осеннем плаще, едва ли способный спасти от январского холода. Его лицо скрывал капюшон. Несмотря на то, что толпа находилась под светом редко выходящего яркого солнца, это совершенно не раскрывало личность персоны. Создавалось ощущение, что даже направленный напрямую в лицо фонарик не сможет развеять эту неясную, почти потустороннюю темноту, скрывающую лицо. Он шел через толпу, проходя мимо каждого, словно знал каждый их шаг. Толпа же его совершенно не замечала, даже случайно врезавшийся в него мужчина ничего не заметил, лишь почесывая затылок от удивления. Сама же персона даже не шелохнулась от столкновения, но остановилась на несколько секунд, чтобы рассмотреть лицо человека. Он шел медленно и плавно, словно какой-то аристократ, сложив руки за спиной и чуть приподнимаясь с каждым шагом. Парень решил проследовать за этим странным субъектом. Сущность ушла в переулок, вслед за ним и парень. Конечно, им двигало не только любопытство, но и желание поесть в ближайшей забегаловке. Интересы сошлись. Почти догнав странного человека, парень заметил, как тот исчез за секунду у самого поворота в переулок, словно растворившись. Озадаченный парень какое-то время стоял, почесывая затылок. На его лице было удивление, которое вскоре сменилось на любопытство. Осматривая и прикидывая размеры переулка, он не мог поверить в такое быстрое исчезновение. Однако что-то в этот момент подсказывало ему бежать. Это чувство часто преследовало парня. Он уже привык к нему, но объяснить его работу не мог. Парень смог подавить это чувство, отправив его на второй план. Ему хотелось разобраться в ситуации. Парень смотрел в конец и начало переулка, пытаясь найти место, куда он мог спрятаться. Добежать до конца он точно не успел бы. Впрочем, и такую теорию он предполагал. Однако из жизнеспособных теорий ничто не могло объяснить исчезновение в полной мере. Кроме одной, он полетел кукухой. Однако верить в это ему не хотелось. Как только он уже хотел забить на все это и пойти дальше, что-то схватило его и прижало к стенке с огромной силой. Телефон отлетел в сторону, а наушники выпали из ушей. Парень попытался достать из кармана куртки швейцарский нож, подаренный ему отцом до войны. Он уже потянулся к нему, однако руку что-то схватило и она сама вылезла из кармана. В мгновение парень осознал, что на деле парит распятым в воздухе. Его руки и ноги удерживает что-то, похожее по ощущению на руки. Швейцарский нож вылетел из кармана и упал перед его глазами на асфальт, уничтожая хоть и слабую, но надежду отбиться. Из стены напротив парня, сквозь образовавшийся черный круг, окруженный неясными символами синего цвета, прошел тот самый некто. Его лицо все еще оставалось загадкой, однако из тьмы его капюшона виделось синее сияние. Приглядевшись получше, оказалось, что это его глаз. Он был один, а его зрачки были смесью чего-то человеческого и кошачьего. Смотря в глаза сущности, в голове парня проигрывались последние события дня. Утро, встреча с другом, занятия. В какой-то момент начали появляться события и образы людей, которых он не знал. Встреча с кем-то в забегаловке и возвращение домой под свет вечерних ламп. Какие-то укрепления в песках, огонь и крики. Спокойная семейная жизнь с неизвестным ему женщиной. Все это вызывало тревогу и дикий страх. Складывалось ощущение, что в голове парня он не один. Кто-то проигрывает его воспоминания и мысли, показывает ему что-то неясное и абстрактное. Ощущение, что его разум не принадлежит ему. Сущностью подошла поближе к парню. Тот, в свою очередь, прилагал максимум усилий, чтобы выбраться из этого потустороннего захвата. Им овладел животный ужас, который яростно сопротивлялся зрительному контакту с сущностью. Однако та, будто специально, удерживала его голову ровно так, чтобы тот не мог избежать взгляда. Когда стало ясным, что сопротивление было бесполезным, парень закрыл глаза и начал говорить: «Что тебе надо?» – спросил парень дрожащим голосом. Ответа не последовало. Почти. Резко, парень, висящий в воздухе, подлетел ближе к своему захватчику. Тот лишь пристально изучил парня взглядом. Вскоре, некто сказал лишь одно: «Алексей, аномалия». Прозвучало в голове парня его же голосом, только куда ниже, чем являлось на самом деле. Потом внутри него что-то сжалось. Странное ощущение, не похожее на боль, но чем-то связанное с ней. Вмиг открылся разрез в пространстве, подобный тому, что парень видел ранее. Из него шли странные потоки черного цвета. Разрез был похож на треугольник, края которого было сложно разглядеть. За этим треугольником была непроглядная тьма. Некто, не отпуская Лешу, выбросил того в разрез. Вслед за этим было лишь ничто. Однако вскоре последовала вспышка, сопровождающаяся едким запахом канализации, стуком ботинок и оживленными речами. «Теперь я и сам все начинаю вспоминать. Мое имя – Алексей». В голове начали проигрываться образы и воспоминания. Я очутился в сточной канаве с каменными, чуть наклоненными стенами. Под ногами была зловонная вода. Сзади и спереди была железная решетка с дверью, ведущий в канализационную систему. Также было невыносимо жарко, словно я оказался посреди поля в жаркий летний день. Солнце выжигало меня, а тело почти полностью покрылось потом. Ботинки потихоньку заполнялись водой. В нос бил омерзительный запах. Осознав свое положение, я попытался выползти, вскарабкиваясь по выпирающим частям плохо обработанных камней. Стирая ногти и кожу пальцев, мне все же удалось выползли наверх. Как только поднялся, моему взору предстала невероятная картина. Впереди была широкая дорога, по ней ходили люди в мешковатой одежде, были и стражники в доспехах, и какие-то мутные люди в плащах с небольшими клинками. Люди вокруг занимались своими делами, лишь изредка косо поглядывая на меня, как на отчужденного, хотя многие из них обращали на меня более пристальное внимание. Например, стражники и люди в плащах, первых, судя по всему, интересовало мое появление из канавы, а вторые засматривались на мою одежду. Прошелся холодный, свежий ветер. Он немного остудил мое нагревшееся от жары тело и голову. Однако все еще не веря своим глазам, я лишний раз поморгал глазами и посмотрел на здание вокруг. Постройки были выполнены из чего-то, напоминавшего цветом песчаник. У зданий было множество окон с деревянными ставнями. Некоторые дома были огорожены стенами, а через другие люди свободно проходили. Если вспоминать, то архитектура зданий вокруг навевала юго-восточные мотивы. Я ущипнул себя, не мог поверить в происходящее. Сначала мне подумалось, что я попал в одну из стран Среднего Востока, однако люди вокруг были другими, слишком другими. Это точно не может быть мой мир. Однако именно сейчас, в этот момент, я пришел в себя по-настоящему. Отойдя от шока, я принялся тщательнее изучать местность. Глубоко вдохнув, я посмотрел назад, откуда выполз. Однако чутко приподняв взгляд, я обнаружил, что внизу по склону было здание, напоминавшее многоярусный храм и окруженный пальмами по периметру. Каждый ярус был наполнен растительностью, кроме последнего. На первом – розовые, красные и синие цветы, напоминавшие тюльпаны. На втором был выход на балкон, где были кусты с ягодами, чем-то похожими на смородину и вишню. На третьем были большие каменные скульптуры, окружавшие здание. По краям были изображены воины в доспехах, а в середине какой-то старик в мантии. Эта мантия была покрыта узорами, напоминавшими крылья, в середине же был круг с языками пламени. С такой же мантией был и человек внизу, стоящий перед входом в храм перед толпой. Он и остальные что-то пели. Этот проповедник неизвестной мне религии держал в одной руке небольшой раскаленный кинжал, который подогревал на пламени. Толпа какое-то время пела, пока не достигла последней строчки своей странной молитвы. Все он тянули руки к священнику, но тот молча всматривался в каждого из них. Когда он кого-то обнаружил, когда время пришло, один мальчик, лет 12 или меньше, на которого он указал, вышел вперед и протянул тому ладонь. Священник, громко что-то разъясняя, сделал небольшой надрез на его ладони. От боли тот закричал, но прикрыл рот рукой. Священник же крепко удерживал парнишку за руку, чтобы тот не пытался сбежать. После нанесения раны, священник обнял мальчика, что из последних сил, через слезы и сопли, пытался улыбаться. Немного шокированный зрелищем, я отвел глаза. В голове только одно: туда не идти. Очухавшись и посмотрев вперед, я понял, что оказался тогда перед оживленным рынком. В зимней одежде и под палящими лучами солнца, из-за частично запачканной одежды, от меня сильно воняло. Люди вокруг сторонились и обходили меня. Так продолжаться не могло, и мне пришлось снять и повесить на плечо куртку. Как только я это сделал, по дороге прошел освежающим ветерок, вызывавший мурашки на теле. И хоть ветерок и был приятен, однако я поставлен перед фактом. Меня занесло в другой мир. Конечно, иногда это может спасти жизнь или дать новый шанс, если судить по тем источникам, что я читал. Однако обычно у людей вроде меня должна быть цель здесь, хоть какая-то причина призыва. Однако что-то Бог не появляется. А если его нет, тогда зачем я здесь? И есть ли шанс вернуться обратно или отказаться от навязанного долга? Стоп, если вспомнить слова того Бога: я аномалия. Но что это может значить? Может, он не призвал меня сюда, а сослал? Тогда что мне делать? Да и зачем было? Не понимаю. В этот момент я ощутил себя странно. Из головы словно пробивался ответ, но я не мог вспомнить его. Внутри все будто сжалось, но боли я не ощущал, ни в теле. Это чувство иного рода. В тот миг я обратил внимание, что люди продолжают косо посматривать за мной. Их смущает то, что я вылез из канавы, или то, что я в зимней одежде, хотя может все сразу. В любом случае, я могу решить обе эти проблемы одним лишь способом. Нужно найти новую одежду. Раз уж я тут пока болтаюсь без дела, то можно было бы продать свои излишки кому-то из торговцев. Стоило бы прикупить себе одежды по погоде. Быть даже прикуплю себе снаряжение путешественника. Я решил пройтись по рынку. Вокруг были уличные прилавки из плохо обработанного камня и, иногда, древесины. Все они скрывались под тенью от натянутой сверху ткани. Люди брали себе еду и украшения, но чаще всего покупали небольшие бурдюки. Расплачивались они все то бронзовыми, то серебряными монетами, больше походящими на обрубки с еле отчетливым лицом какого-то правителя на лицевой части. На задней части был, судя по всему, герб, в виде птицы, испускающей огненные языки. Пока я разглядывал их валюты, то и дело сталкивался с косыми взглядами. Люди сторонились меня, скорее всего полагая, что я какой-нибудь вор или безумец. Однако, несмотря на это, я продолжал изучать местный уклад, встревая в разные сделки в роли наблюдателя. Правда, люди морщились от моего запаха, а торговцы предпочитали прогонять меня. В какой-то момент своего путешествия по рынку, я осознал, что ни черта не понимаю языка местных. Они говорили непривычно быстро. Удавалось уловить посыл их речей лишь с помощью интонации и жестов. Допустим, торговец, завлекающий клиентов, обязан говорить громко и разительно, дабы привлечь покупателя, размахивая руками, чтобы быть виднее. А взбешенный ценой покупатель будет пытаться снизить цену, повышая голос и нервно стуча по прилавку. Кто-то, наоборот, будет говорить мягче, пытаясь убедить торговца уменьшить цену на товар. Иногда выходило так, что ко мне обращались, пытаясь продать что-то. Но в силу отсутствия понимания языка и платежных средств, я просто стремительно терялся в толпе, стараясь не контактировать лишний раз с людьми, что и так удивленно смотрели на меня время от времени. Нужно было найти, кому сбагрить свои вещи. Я отчаянно пытался найти кузнеца, или на крайний случай портного. Найти методом тыка его было невозможно на этом огромном рынке. И тут, в моей голове родился план. Подойдя к одному из торговцев мясом, я указал ему на свою куртку. Он что-то проговорил, однако я притворился, что плохо слышу, постоянно подставляя ухо. Было довольно сложно терпеть его ары мне под ухо, однако вскоре, это дало результаты, он перешел на жесты. Я показал ему на серебряную монету, что валялось возле него на разделочной доске. Он недоуменно почесал головой, после чего развел руками. После этого, я развел руки, предварительно указав и на монету, и на куртку. В этот момент, он догадался о моих намерениях и, что-то проговорив, указал в правую сторону рукой, а после согнул указательный палец влево, намекая тем самым на поворот. Я кивнул ему и последовал дальше по рынку. Толпы у прилавков заставили меня вспомнить о очередях в магазинах. Часто приходилось выбирать тот момент, когда людей в магазинах меньше всего, либо утро, либо глубокий вечер, около 21. Я посмотрел на небо, пытаясь определить время по положению солнца. Оно было чуть левее от зенита, значит, время близится к полдню. Пройдя чуть дальше по кишкообразному рынку, я наконец вышел на площадь. Там была деревянная конструкция, походящая на виселицу. Точнее говоря, это она и была, просто переделанная под нужный лад. Люки и большая деревянная перепалка, где по идее должна быть веревка, но ее там нету. Наверху был флаг, на котором золотой кит, разгоняясь на волне, плыл к островам. Пробираясь через толпу зевак, я приблизился ближе и наконец разглядел все получше. На конструкции были, судя по всему, мулаты, одетые по минимуму в рваные тряпки и выстроенные в ряд. Рядом с ними человек, напоминавший своей одеждой капитана какого-то судна. Он был с чуть седоватой бородой, на голове была треуголка, а одет он был в тканевую белую рубаху, поверх которой был черный жилет, черные штаны с поясом из кожи и черные туфли с подвернутыми вверх концами. На пальцах красовались три золотых кольца с гравировками, на шее слепящий бликами серебряный медальон, а на ушах серьги из золота. Выглядел он точно богато. А мулаты? Мулаты же были в кандалах, скорее всего, они рабы. Капитан что-то задорно рассказывал, представляя каждого раба. Он ходил по конструкции влево и вправо, продолжая рассказывать что-то, отвлекаясь лишь на вопросы людей из толпы. Его мимика и движения выдавали какой-то рассказ о приключениях его или его товара. Наконец, закончив, он подошел к небольшой деревянной трибуне, где когда-то, возможно, озвучивали приговор. Он достал небольшой ножик и ударил по краю трибуны рукоятью. Что-то прокричав, он указал на одного из рабов, что был довольно мускулистым. Часть толпы подняла руки. Один за другим они что-то говорили. «Кажись, что я попал на аукцион работорговцев». Последовал второй удар. Еще парочка людей из толпы подняли руки. «Однако сейчас меня мало интересовала итоговая цена. Я решил поближе осмотреть рабов. Пробираясь через толпу, не без помощи запаха, мне все же удалось приблизиться. Их было 5. 2 женщины, 1 ребенок, 2 мужчин. Продавали самого крайнего справа. Слева от него был ребенок. Еще левее еще один мужчина, но чуть более хилый. А самыми последними были женщины, одна из которых была возрастом с подростка. Наконец, последний удар прозвучал и капитан объявил победителя. Мужчину спустили с конструкции и увели куда-то 2 людей в тканевых рубахах и мешковатых штанах. Победитель подошел к капитану, вручив ему мешочек. Капитан пересчитал деньги за трибуной и продолжил пытаться продать остальных рабов. Хоть мне и было любопытно узнать цену остальных рабов, я все же по чуть-чуть, но умирал от жары. Развернувшись влево, я наконец заметил вывеску над одним из зданий. На ней была нарисована иголка и нить. Подойдя к нему и зайдя внутрь, я заметил множество различной одежды. Платья, плащи, рубахи. Некоторые вещи выглядели дешево, другие же говорили о своей цене. В этом мире не так сложно понять цену товару, ведь тут делают все вручную. Я подошел к торговцу как раз в тот момент, когда один из покупателей, с очень проницательным голосом, пытался выбить себе лучшую цену. Кажется, он пытался купить себе фиолетовую рубаху с выполненными из желтых нитей шовом. Покупатель был одет очень богато на вид. Черный дублет с золотыми линиями, плотно прилегающие фиолетовые штаны и сапоги из кожи. На нем также были украшения из серебра, в виде медальона и кольца, в конце которого был рубин, или что-то похожее на него. Наконец, договорившись о цене, покупатель вытащил из кошеля 5 золотых, после чего забрал товар, уходя с разочарованным видом лица. Наступила моя очередь. Я снова решил повторить свою игру в глухого, но на этот раз торговец не орал мне в ухо. Он сразу понял суть проблемы, будто такое бывало и раньше. Выглядел он, кстати, не так модно, как его покупатель. Наоборот, казалось, что он не особый ценитель дорогих вещей. На нем была лишь простая серая рубаха и коричневые штаны. Я показал ему куртку. В ответ он делал вид, что шьет ее и стирает, смотря на меня с вопросительным взглядом. Я же помотал головой в стороны и указал на золотую монету в его руке. Он кивнул. Вместе с курткой я протянул и толстовку, посчитав ее ненужной. Он забрал их куда-то в комнату позади, стараясь не принюхиваться к вещам. Пока я дожидался его, решил посмотреть товары. Мое внимание привлек простой деревянный манекен, на котором был черный плащ, синяя рубаха, черные штаны, нагрудник и один наплечник. Рядом были кожаные ремни и подсумки. Когда торговец вернулся, я указал ему на этот манекен. Он подошел ко мне с задумчивым взглядом. Через пару секунд он указал на мои джинсы, майку и ботинки. Не понимая, чего он хочет, я кивнул, после чего тот отвел меня в небольшую комнату. Она была похожа на примерочную. Я снял с себя все то, что он просил. Простояв так некоторое время, торговец пришел с тем набором ко мне. Забрав мои вещи, он указал на те, что принес. С рубахой и плащом почти не было проблем. Однако они появились с ремнями и подсумком. Уставший ждать меня торговец зашел внутрь, помогая мне одеться. Через некоторое время, с усилиями 2 людей, нам все же удалось закрепить все ремни и подсумок. Одежда немного маловата, на что я указал торговцу. Тот, в свою очередь, лишь отмахнулся, показывая, что она разносится со временем. Потом он дал мне пару сапог, они-то уже были мне как раз. Мы вместе вышли из примерочной, подходя к стойке. Торговец жестом попросил подождать, после чего вернулся с мешочком. Он высыпал содержимое и вместе мы принялись пересчитывать деньги. Был 1 золотой и 100 серебряных монет. Когда мы закончили, он быстренько засунул монеты обратно в кошелек и протянул его мне. Цена немного шокировала меня, на что я прямо указал торговцу, чуть подергав мешочек. Тот лишь вывел меня наружу, показывая на солнце и разводя руками. Похлопав меня по плечу, он отправил меня на улицу легким толчком. Меня не покидало ощущение, что меня где-то обманули. Однако был и плюс, ведь теперь у меня есть местные деньги. С ними можно провернуть некоторые авантюры. Сначала я хотел засунуть мешок в рюкзак на спине, однако почему-то решил убрать деньги в подсумок. Теперь осталось лишь придумать метод заработка. Может быть, перепродажа? Нет, без знания языка вряд ли оно получится. Лишь нагребу себе долгов. ХМ, авантюры. К слову о авантюрах. В этом мире должна же быть гильдия приключенцев или авантюристов. Это же классика жанра, насколько мне известно. Вопрос стоял действительно остро, ведь кроме рюкзака мне больше продавать нечего. Так, рано или поздно, я помру с голоду, если не найду работу. И раз уж стоял ясный день, то следовало бы поискать ту самую гильдию. Я принялся обходить местные дворы и переулки в поисках здания, где бы встретил место рождения эпических приключений. На мою неудачу, я нигде не мог разглядеть хоть что-то похожее на гильдию. Зато часто встречал сидящих на каменных лавочках пьющих мужчин, с распухшими лицами и чем-то напоминавшим трубки. Они пили что-то бесцветное, воняющее спиртом из бурдюков. Должно быть самогон или что-то вроде того. Чем дольше я изучал город, тем меньше мое понимание фэнтези мира накладывалось на него. Он был средневековым, но не магическим. Складывалось такое ощущение, что это вовсе не фэнтези, до тех пор, пока я не вышел на очередную площадь и не заметил на ней мужчину с полностью голым торсом. Толпа собралась вокруг него, мешая пройти. Однако, несмотря на массивы людей, через них все же удавалось что-то увидеть. В центре был мужчина в железной маске, скрывающей нижнюю часть и верхнюю до лобной доли. Сама же маска походила на пасть какого зверя, вроде тигра, однако тот имел два рога и будто человеческие зубы. Он держал шарообразный камень, в котором были проделаны 6 сквозных дырок по сторонам. К шару также крепилась цепь, конец которой был обмотан у предплечья мужчины. Он демонстративно показывал народу сквозные дыры, засовывая туда палец. Как только он закончил свою речь, началась та самая магия. Раскрутив мяч на цепи, он кинул его вверх. В воздухе тот вспыхнул, а из дыр полилось струями пламя. Шар, охваченный огнем, удерживался в воздухе некоторое время, после чего менял положение в ходе усиления потоков огня с одной из сторон. Толпа восторженно кричала. Дети с выпученными глазами дергали своих родителей, показывая на смеющегося чудака в центре. Удивив толпу, мужчина перешел в заключительный этап выступления. Ловко притянув шар цепью и удрав им по каменной плитке, что чуть раскололось, пламя потухло с чуть вихрящимся черным дымом. Люди хлопали пироманту, а тот кланялся им с улыбкой. Его поклон был излишне грациозен и элегантен, что выдавало в нем персону явно обученной манерам. Однако вместе с тем, сложно сказать, являлось это следствием циркового обучения, или он лишь скрывается цирковым образом. Через пару секунд из толпы вышел толстоватый мужчина в дорогой одежде. Он что-то проговорил фокуснику, после чего последовало рукопожатие. Я был особо внимательным в этот момент и заметил, что толстоватый мужик дал фокуснику 10 золотых монет, а после, похлопав того по плечу, толстяк ушел. Фокусник же, последний раз поклонившись, убрал деньги в карман своих штанов и стремительно ушел в переулок, словно чего-то боялся или к кому-то спешил. Это немного удивило меня, однако лишь до тех пор, пока я не увидел двух стражников с саблями. Они погнались за фокусником, что-то выкрикивая. Толпа резко разошлась, чуть ли не придавливая меня. В этот момент кто-то толкнул меня. Я заметил, что передо мной был человек был с ножом, или чем-то походящим на него. Его лицо скрывали блики от солнца. Вдруг, сзади тоже что-то зашевелилось. Как только я оглянулся, заметил, что мой рюкзак буквально подрезали. Какой-то мелкий бежал с ним и ножом в руке, а потом его силуэт сожрала расходящаяся толпа. Я развернулся. Парень, что меня толкнул, тоже пропал за толпой. Мне хотелось бы позвать стражу, но без знания языка, для толпы я буду лишь очередным циркачом. Пришлось встать и отряхнуться с навязчивой жаждой слепой мести. Как раз в этот момент мне и пришла идея прикупить себе оружие. Да, я не мастер фехтования, однако с ним я буду более строго выглядеть. Может быть, и пару-тройку ограблений удастся избежать. Все же безоружного грабить легче. На мою удачу, я заметил черный дым неподалеку от себя. Дым шел из небольшого дома, стоящего между высокими зданиями с балконами. Дым выходил прямо на балкон, что, наверное, не очень нравится жильцам. Подходя к этому дому, жар ощущался сильнее и сильнее, как и запах чего-то, напоминавшего серу. Стал видеться пустой прилавок, за которым была печь и наковальня, чуть скрытая поверх натянутой на прилавок тканью. Уже на поступе меня встретил покрытый морщинами старик в фартуке и плотных кузнечных перчатках. Под его глазами были мешки, а сами они и без слов передавали многолетний опыт и старческое одиночество. Он тяжело кашлял и постоянно что-то пил. К нему, на мое удивление, мало кто подходил. Люди сторонились его кузнечной лавки, а в их взглядах иногда прослеживалось презрение. Когда я уже подошел к нему, он ничего мне не сказал, лишь бросил вопросительный взгляд в мою сторону, почти не ожидая ответа. Тут я показал ему золотой. Его глаза оживились. Он рассмеялся, но также ничего не сказал. Тогда я указал ему на один из двух мечей, что были на прилавке. Они напоминали чем-то старинные одноручные мечи из моего мира, которыми в основном пронзали противника и носили с щитом. Не помню его название. Он помотал головой и попросил дать ему золотой обрубок. Проверив его зубами, он кивнул мне, но не подошел к тому мечу, на который я указал. Уйдя вглубь лавки, через некоторое время он вернулся с мечом, более походящим на тесак. Он протянул его мне. Приняв его в руки, я чуть помахал им. Смотря на это, кузнец рассмеялся и выхватил у меня оружие. Он взял меч в левую руку. Несмотря на его возраст, он довольно ловко управлялся с ним. Махал, словно это деревянная палка. Наконец, он бросил на меня ехидный взгляд с улыбкой, говорящий о том, чтобы я повторил за ним. Я взял меч из его рук, положив рукоять в правую руку. Меч казался легким, но в то же время тяжелым при наклоне. Я нанес по воздуху серию размашистых горизонтальных ударов. Это было несложно. Старик заулыбался и похлопал мне, но потом подошел ближе и взял меч. Он показал пальцем, чтобы я наблюдал за ним, после чего подготовил меч на уровне живота и сделал рывок вперед, нанизывая невидимого врага на меч. После этого он схватил меч двумя руками и нанес по нему вертикальный удар. После демонстрации он опустил острие меча вниз и передал его мне. С изумленными глазами я кивнул ему. В ответ он похлопал меня по плечу и с улыбкой вручил свой бурдюк. Не зная, как отреагировать, я решил выпить содержимое. И в нем, бляха, был спирт. Откашливаясь под смех старика, я мысленно проклинал его. Тот, вытирая слезы, вновь похлопал меня по плечу. Впрочем, старик мне понравился. Почему-то я чувствовал родство с ним. Я указал на себя и на его рабочее место. Этим я попытался устроиться к нему на работу. В конце концов, мне нужна работа, а заниматься кузнечным делом с веселым стариком не такая уж и плохая альтернатива. Да и время будет, чтобы освоиться и придумать план действий. Вдруг его лицо стало серьезным. Он отмахнулся и провел рукой по своей шее, скрестив руки подобно покойнику. После этого он указал солнце, намекая на время тем самым, потом на огонь и свою кузню. Мое лицо помрачнело, а взгляд растерялся. Старик воспользовался моментом и вновь рассмеялся, выпроваживая меня из своей кузни. Вновь стоя у порога, я смотрел на него с сожалением и некой горечью. Однако тот помахал мне с улыбкой. Нарисовав в воздухе большим пальцем круг и поставив в середине точку указательным, он ушел обратно вглубь лавки. Не знаю, что его ждет и когда, однако что-то с ним будет, что-то, от чего он хочет меня уберечь, старики. Хотя, возможно, он просто не хочет принимать меня в подмастерье. Унывать времени нету, нужно искать гильдию. Я продолжил свой путь, закрепив оружие на ремне. Уходя на запад по переулкам, мне встретились ворота наружу. Вдоль них была широкая дорога, по которым шли повозки. Там стояло около 10 стражников, проверяющих содержимое повозок и, судя по всему, документы. Тех, кто шли без повозок, проходя ворота, проверяли лишь на наличие документов. Сами документы выглядели либо как небольшая деревянная табличка, либо как отдающая желтым оттенком бумага в деревянных вставках, подобно тому, как если это была картина. Я подумал, что ничего интересного не встречу. Как вдруг, через ворота решил пройти мужчина с черными сильно вьющимися волосами. Он был в латных доспехах, которые скрывал коричневый плащ. Доспехи были полны вмятин и царапин, а также почему-то показались мне тусклыми. Двое стражников подошли к нему и что-то спросили. Их лица были насторожены и даже немного испуганными, но в то же время полны решимости обнажить клинки. Однако тут к ним приблизился еще один стражник. Он что-то сказал остальным, после чего они ушли. Сам же он протянул руку, словно предлагал пожать ее. Мужчина подошел ближе и, скрывая руку плащом, что-то вручил тому стражнику, после чего прошел дальше в город. Очевидно, что это была взятка. Мне стоит запомнить этого стражника. Солнце, находящееся слева от меня, уже садилось. Небо частично перекрасилось в алый. В обратную сторону от садящегося солнца летели птицы, своими крыльями напоминавшие чаек, но со странной голубой расцветкой. Я решил пойти в сторону уходящего за горизонт солнца. Идя по переулку и пробравшись через небольшие железные ворота, я попал во внутренний двор какого-то спального района. Он был удивителен тем, что был наполнен небольшими прямоугольными участками земли, на которых возвышались странные деревья, листья которых словно покрыты небольшим слоем золота. Сам ствол дерева напоминал дуб или яблоню. Однако самое чудо произошло, когда свет от солнца покинул двор и средь золотистых листьев пробивались отблески маленьких, чуть светящихся синим плодов, похожих на виноград. Вдруг подлетела та самая птица, что я видел в небе ранее. Она села на ветку дерева и пыталась поймать клювом ягодку. Я подошел чуть ближе, чтобы разглядеть птицу. Она не была похожа ни на что из того, что я видел в своем мире. Ее размер близился к ястребу. Крылья были широкими и размашистыми. Клюв был большим, словно способным проглотить целую рыбу. Лапы и когти птицы были большими, способными ловить малую дичь. Даю слово, если бы такая птица схватила кролика, разорвала бы его еще в воздухе. Однако, вместе с тем, она удивительно забавно выглядит, когда пытается поймать эту маленькую ягоду. В этот краткий момент моего умиления раздался недовольный крик со стороны ближайшего балкона. Я развернулся на шум. На меня и на птицу смотрел недовольный мужчина в фиолетовой рубахе. Он что-то проорал мне и размахивал руками. За спиной послышались тяжелые шаги и бряцание доспехов. Я стремительно побежал в ближайший угол, стараясь покинуть, судя по всему, закрытую территорию. Шаги позади усилились, однако как только я выбежал на широкую дорогу, они прекратились. Однако осознал я это не сразу и продолжал бежать, маневрируя через повозки и прохожих. Наконец, поняв, что угрозы для меня нету, я отдышался, а мои легкие заполнил едкий морской воздух. Сзади на меня орал какой-то мужик на повозке. Я отошел вправо, освобождая тому путь. С недовольной миной он проехал, еще некоторое время сурово осматривая меня. Осмотревшись по сторонам, я увидел причал, внизу которого были привязаны большими веревками корабли. Они были не слишком большими, наверное, размером с одноэтажный дом. На всех кораблях был один и тот же флаг, с желтой птицей, испускающей вихрящиеся потоки оранжевого пламени. Кроме одного, самого большого, на нем был золотой кит, стремящийся к островам. Он был уже более внушительных размеров и имел два яруса, но без люков, как я привык видеть в фильмах про пиратов. На правой стороне палубы я разглядел две небольшие баллисты, а в центре гордо стояла пушка с поднятым дулом вверх. Ее обслуживал какой-то очень широкий подросток, однако приглядевшись получше, я заметил массивную бороду. Это был гном или дворф в рубахе. Тут я вспомнил, что за столько времени пребывания здесь, этот гном единственный, кого я встретил из многообразия рас в обычном фэнтези. Закралась в мою голову мысль, вдруг в этом мире существует та самая расовая сегрегация. Я начал строить теории о мироустройстве. А что если остальные расы этого мира в бегах под угрозой уничтожения? Если уж они людей продают, то что может ждать иные расы? Возможно, что этот дворф живет неполноценной жизнью, в качестве дешевой рабочей силы. Я бы мог долго размышлять об этом, если бы не один момент. К гному подошел мужчина, тот самый, что продавал рабов на рынке. Он вручил мешок с чем-то и бурдюк, похлопав дворфа по плечу. Видать, тот был в почете у капитана судна. Они переговорили о чем-то, после чего его силуэт скрылся за палубой. Достаточно насмотревшись, я продолжил идти вдоль порта. Уже смеркало, на небе медленно проявлялись звезды. Хотелось бы в этот момент уметь распознавать созвездия. Жаль, этим навыком я не удосужился обзавестись. На горизонте был холм, у его подножия было большое каменное здание, окруженное стенами и одной большой лестницей. На каждом этаже были решетки, а самых этажей 5. Оно мне показалось местным отделением стражи. На самой вершине холма был ошеломляющий своими размерами, сверкающий из-за уходящего солнца желтым и красным замок, дополнительно окруженный стенами, покрывающими почти весь холм. К сторону этого замка вела большая лестница, возле которой была дорога. По дороге к замку везде были посажены те самые деревья из двора, поля из алых цветов и какие-то кусты. Были и еще растения, которые я уже не мог разглядеть. Мое удивление прервал физиологический фактор, перенесшийся в этот мир со мной, голод и жажда. Живот уже начинал болеть и появлялась тошнота. Ранее я этого не замечал, но сейчас, видать, все обострилось после бега. А ведь я еще с утра не ел. В прошлом мире, раз уж я не нашел гильдию авантюристов, то таверну должен. Я просто не могу поверить в то, что здесь не будет подобных мест развлечений, как забегаловка для алкоголиков. Я продолжал идти вдоль широкой дороги порта, смотря то на корабли, то на здания. В лицо дул прохладный морской ветер. Улицы потихоньку опустошались от людей. Однако вместо них, я все чаще встречал повозки, что наполненными отъезжали от кораблей. Видно, набирали товар. По пути встречались группы людей с длинными палками и деревянными лестницами. Они подходили к столбам, на вершине которых были частично закрытые стеклом свечи. Мужчина с длинной палкой поджигал ее конец и подводил пламя к свечам на столбе, зажигая их. В случаях, когда свечи не было, те что-то ворчливо говорили и подставляли лестницу. Однако, хоть вид у них был недовольным из-за отсутствия свечи, но все же, подставляя к столбу лестницу, они выглядели радостными и шутили. Один, самый мелкий и самый молчаливый из их группы, подавал новые свечи из небольшой тканевой сумки. Закончив свою работу, один из мужиков что-то рявкнул, указывая на столб, и поторопил остальных двигаться дальше. Я же прошел мимо них, идя уже по освещенной дороге. Чувствовался странный запах, исходящий от столбов. Однако значению этому я не придал. Интересно, сколько им платят за работу? Может, у них зарплата как у тех ребят, что раздают листовки на оживленных улицах? Один столб, одна монета. Или, может, им платят за смену, и ведь не узнать даже. В момент размышлений я учуял запах мяса. Живот сразу отреагировал на это. Я немного согнулся, еле успевая глотать вытекающие слюни. По сути, на тот момент я был слеп и двигался только по приятному запаху жареного мяса. Было стойкое ощущение того, что, придя на место, я съем все, что есть в таверне. Встретив толпу пьяных поющих мужиков, я понял, что идти осталось всего ничего. Они прошли мимо меня, еле державшись друг за друга. Преодолев очередной поворот, я наконец встретил долгожданный вход в обитель греха чревоугодия. Передо мной была небольшая деревянная лестница и достаточно массивная дверь. Я поднялся по лестнице, приложив максимум усилий, мне удалось отворить ее. Внутри было много плотно поставленных столов, за которыми сидели как местные алкоголики, так и сомнительные люди в рваных кожаных жилетах поверх рубах. Дальше всего была стойка с несколькими стульями, где стоял бородатый мужик, подающий выпивку и еду пареньку. Ассортимент ароматов в таверне был удивительно богатым. Запах спирта, пота, аммиака только приветствовали меня. Однако даже так, ноздри и глаза все так же концентрировались лишь на одном, на мясе. Быстро осмотрев все, я, протискиваясь между плотно поставленными столами, сел возле стойки. Ко мне подошел тот самый бородатый мужик. Я принялся разыгрывать ту же сцену с глухотой. Однако, как только я показал на горло и живот, тот сразу все понял, не задавая лишних вопросов. Опыт, наверное. Иностранец и пьяный в зюзю мужик, наверное, мало чем отличаются при общении. Но объединяет их в этом заведении одно – жажда и голод. Через некоторое время мне принесли что-то похожее на кружку из глины, хлеб и жареную рыбу. Впрочем, чего еще ожидать от портовой таверны? Хотя, может, он дал мне по первой наиболее дешевое блюдо, оценивая мою платежеспособность. Если оглядеться по сторонам, то можно заметить немногих тех, кто ел мясо. Оно, к слову, напоминало видом свинину, однако никогда я не видел у свиней такие большие ребра. Ели его в основном те, кто был в кожаных жилетах и изначально виделись мне мутными типами. Впрочем, в таверне их было подавляющее большинство. Хозяин стоял надо мной и, судя по всему, ожидал плату. Пользуясь моментом, я также спросил его про ночлег, складывая руки возле головы. Он сделал задумчивое лицо, что-то сказал и протянул мне руку, чуть сгибая пальцы в ожидании оплаты. Я мигом достал мешок и дал ему 10 серебряных из сотни, что у меня осталось. Посмотрев на них, он положил их в карман и снова протянул ладонь. Я достал уже 20 серебряных. Он снова положил их в карман и протянул ладонь. Тут я уже опешил. Я показал на рыбу и глиняную кружку, разводя руками. Тот понял меня и достал из кармана 3 серебряных. Остальные же 27 идут на оплату жилья. Делать было нечего, ибо спать мне где-то надо. Я взял из кармана еще 5 серебряных. Взяв их, хозяин наконец ушел, а я принялся за еду. Я начал страстно уплетать рыбу. Хоть я и предпочитаю больше мяса птиц, но на голодный желудок все пойдет. Полагаю, это основополагающее правило попаданца. Ешь то, что можешь. Наверное, вместе с этим правилом стоит добавить дополнительное: забудь про гигиену и привычки. Вряд ли здесь можно найти том какой-нибудь манги или телефон. Остается лишь довольствоваться кажущимися мелкими радостями. В такие моменты я вспоминаю жизнь в деревне, где, выпив колодезной воды, ты будто обновлялся. Вспоминаю шашлыки, вспоминаю посиделки у деревянного балкона, когда мы собирались и ели те самые шашлыки с кетчупом, запивая коньяком с лимонами. Вспоминаю, чуть не плача, давясь рыбой. Этот день в другом мире утомил меня. Как же вмиг все стало тяжелым. Кто-то положил руку на мое плечо. Я обернулся, это был мужчина в кожаном жилете, голова которого была прикрыта красной банданой из тряпья. Он сел возле меня с улыбкой. Его зубы местами отсутствовали, местами были желтыми и местами гнили. Он заметил мой взгляд на своих зубах и дыхнул на меня. Этот зловонный запах заставил меня развернуть голову. Пошли рвотные позывы. Я быстро схватил глиняную кружку, опустошая ее содержимое. Внутри было что-то кисловатое и консистенцией напоминавшее кашу. Оно сильно отдавало спиртом, из-за чего я рефлекторно закрыл рот костяшкой правой руки. Несмотря на это, оно все же смогло подавить мои рвотные позывы. Мужчина рассмеялся и что-то проговорил. Я бросил на него серьезный и злобный взгляд. Он выставил руки передо мной, так, словно сдается. Он скрыл свои зубы за улыбкой. Его лицо не выдавало злых намерений, это скорее был вид человека, извинявшегося после неудобной шутки, которая еще не отпустила его. Однако его одежда и манера поведения выдавала в нем чернь. Мужик в жилете посмотрел на то, что я ел, и подозвал бородатого хозяина таверны. Он сказал ему что-то, после чего хозяин таверны пошел в кладовку, а мы остались вдвоем. Он продолжал мне что-то говорить, периодически смотря на рыбу. Я сделал вид, что глух и не понимаю его. Тогда он указал на свой кошелек, а потом на меня. Наверное, он намекал на мое материальное положение. В этот момент пришел хозяин таверны. Он поднес ко мне еще одну кружку, тарелку с ребрышками, похожими на свиные, и пару сухарей. Мужик в жилете предложил мне попробовать их. Я медлить не стал, вырывая и обгладывая до кости каждое ребро. Мужик лишь смотрел на меня хохоча. Доев ребра, я выпил из кружки. Вкус был сладко-кислым и напоминало вино. Оно лишь чуть отдавало спиртом. Я почувствовал истинное мгновение наслаждения. Выдохнув, я вновь обратил внимание на того мужика. Пусть я все еще и считал его мутным, но часть моего расположения он завоевал. Вытащив свой мешочек с монетами и доставая из него серебряные монеты, он начал выкладывать их на стойку перед хозяином. Вышло где-то около 40 монет. Я только что съел свой ночлег с доплатой на завтрак. Расплатившись, он переключил свое внимание на меня. Он повертел своим денежным мешочком передо мной, после чего указал на мой меч. Я указал на свой меч, на него и на кошелек. В ответ тот кивнул. Повертев головой и прижимая свой меч ближе к себе, я рукой провел перед его лицом, отказываясь от предложения. Тот, почесав затылок, жестом попросил меня смотреть. Он взял 5 сухарей и глиняные кружки. Кружки он выставил в виде стен или зданий. Я понял это лишь потому, что сухарями он обозначил нас с ним. Один сухарь был около кружки. Остальные 4, которыми являлись, судя по всему, мы, подходили к этому одинокому сухарю. Главный сухарь, коим обозначил себя этот мужик, что-то делал с одиноким сухарем. Остальные сухари распределились по сторонам. Он убрал одинокий сухарь, поставив вместо него свой денежный мешочек. После этого все сухари ушли, судя по всему, в закат, а точнее, в его рот. От таких объяснений у меня ехала крыша. У меня было 2 варианта – ограбление, либо контрабанда. В обоих случаях я рискую сесть в местный участок. Я хотел бы отказаться, как тут вдруг он вручил мне 20 серебряных. Я удивленным посмотрел на него. Он же показал мне мешок, где было по меньшей мере еще 20 серебряных, и тут же убрал его. Какое-то время он смотрел на меня, ожидая ответа. Я лишь сделал задумчивое лицо. Не в подобных авантюрах я хотел участвовать. Криминал – дело тонкое. Особенно для шестерок, в кои я сейчас рискую записаться. Не факт, что они не попытаются забрать те деньги, что дали мне после выполнения их задачи. Однако вместе с тем, перспектива получить 40 серебряных по сути за нулевое участие, слишком соблазнительна. Если, Конечно, все пойдет по плану, а ведь фортуна любит шутить. Деньги кончаются, не учитывая те монеты, что мне дал тот мужик. Осталось у меня всего 65. Я заплатил 32 за ночлег и 3 на ужин. Однако, я не думаю, что я тут задержусь на сутки. Думаю, уже к утру меня выгонят. В лучшем случае, у меня еще 2 ночи. Если я не найду гильдию за это время, останусь без средств. Передо мной тяжелый выбор. Если взвесить все, получится неутешительная картина. За время обхода города, я не обнаружил ничего, что могло бы хоть как-то намекнуть на существование хоть какой-то организации по уничтожению чудовищ или изучению чего-либо. Либо этот город справляется с угрозами этого мира самостоятельно, либо, что наиболее страшное, угроза идет не от живности. С другой стороны, я могу оказаться в патовой ситуации, связываясь с криминалитетом. Меня могут казнить стражники, или сделать рабом, или просто зарежут другие бандиты. Однако даже так, я бы мог узнать что-то новое об этом мире, ошиваясь возле тех, кто живет под ним, скрываясь в тенях от закона. Пусть это и опасно, однако сейчас это решает одновременно две мои проблемы, нехватка знания и средств. Да и если так смотреть, я же в любом случае смогу сбежать, когда припрет. Я кивнул, мужик улыбнулся мне, начиная вставать. В этот момент я вспомнил, что были еще сухари. Остановив его рукой, я взял на тарелке еще 3 сухая, что были с нами на демонстрации плана. Он повернул мою голову в угол помещения, где сидели 3 амбала с железными дубинами на поясах. Я кивнул, и мужик подтолкнул меня к выходу, подзывая амбалов следом. Мы вышли из таверны, выходя к главной дороге возле пирса. Наша группа собралась кругом. Мужик в бандане что-то объяснял амбалам. Судя по интонации и мимике, можно предположить, что он рассказывал план действий. В какой-то момент он указал на меня и на одного амбала, что был лишь в грязном жилете поверх голой кожи. Я подошел к этому амбалу, тот бросил на меня странный взгляд. Он не выдавал агрессии, но явно давал понять о разочарованности моей компании. Как только наш командир закончил говорить, он, махнув рукой, позвал всех за собой. Мы шли в 2 группы, расстояние между которыми было примерно 5 метров. Первая была из командира и 2 амбалов, а вторая из меня и 1 амбала. Мы шли по ночному городу, сквозь темные плохо освещенные переулки, где иногда попадались пьяницы и люди, лица которых были закрыты капюшонами. От одной из таких сомнительных личностей нашему командиру нужно было поздороваться. Командир и человек в капюшоне что-то переговаривали, после чего, снова пожав друг другу руки, он и мы заодно зашли в небольшой закоулок, где к нам вышла фигура в черной мантии, выполненной на манер племенного искусства деревянной маски, изображающей человеческое лицо. Он поприветствовал нас поклоном. Я попытался разглядеть его, но в слабом свете единственного фонаря это было почти невозможно. Что-то поговорив, он указал командиру на его сумку, делая круговые движения указательным пальцем, на котором был серебряный перстень с изображением широко разинутой пасти дракона, внутри которой, под светом слабого огня, сиял красный кристалл. Были на кольце выгравированные надписи, однако я не мог и прочесть. Его наряд вызывал ассоциации с каким-то культом, а потому я так и прозвал его «культист». Культист что-то обговаривал с командиром. Диалог шел на полутонах и показался мне деловым. В какой-то момент они таки пришли к чему-то, и командир достал из сумки, закрепленной у левого бедра, 3 деревянных медальона или амулета со странными изображениями. Это было похоже на сюрреалистичные образы, в которых фигурировало море, большие рыбы и острова. На обратной стороне некоторых изделий были лица, разглядеть их всех мне не удалось, но вот одно точно. Лицо женщины с кольцом на нижней губе. Из ее рта шла вода, превращающаяся в цунами. Глаза напоминали луну. Из носа шли линии, напоминавшие сильные потоки ветра. Возможно, это богиня, и возможно, что покланяются ей те самые рабы с рынка. Об этом говорит общий тон сюрреализма и использование дерева в качестве материала. Передав их культисту, тот засунул их в левый рукав мантии, после чего достал из правого рукава уже овальный медальон с изображением обсидианового скелета дракона, на концах и изгибах крыльев которых были красные кристаллы, напоминавшие рубин. Обменявшись реликвиями, культист и командир разошлись по сторонам. Командир лишь на секунду показал нам этот медальон, после чего скрыл его в своем подсумке. Мы продолжили двигать по переулкам, пытаясь избегать широких дорог или открытых местностей. В один момент я заметил причину этому, Когда двое стражников скручивали какого-то пьяницу, периодически лупя его тупым концом алебард по ногам. Как только пьяница успокоился, его подняли и потащили по дороге. Еще один инцидент произошел на том месте, где был рынок. Группа из трех людей громила лавку, а точнее ломала каменные подобия витрин. Конечно, за этим следовал приход стражи на шум, а также недовольные крики мужиков с окон, что жили под рынком. В такие моменты нам приходилось увеличивать темп, дабы не попасться заодно с кем-то из местных вандалов. Благо, наш командир, кажется, знал тут все маршруты наизусть. Я старался запоминать их, пока было время. По некоторым из них я ранее уже проходил, когда только попал в этот мир. Кажется, мы идем к той точке, откуда я стартовал свое приключение. Я почувствовал зловонный запах канализации. Да, мы определенно идем к канаве. Впереди сверкал огнями фонарей местный храм. Командир остановился возле канавы и заправил штаны, оголив икры. Он подозвал нас и спрыгнул вниз. Я подошел к канаве. Наш лидер был почти по колени в воде и двигался к решетке, где была дверь. Вслед за ним спустился я и еще двое амбалов. Один же остался сверху и осматривался по сторонам. Как и остальные, я проследовал к решетке. Командир достал ключ и вставил его в замочную скважину двери. Она отворилась, впуская нас в канализацию. Уже внутри были небольшие каменные кладки, по которым можно было идти, не опасаясь воды. Командир взял из-под сумка сверток, в котором был светящийся синий кристалл, что помещался в руку. С ним мы пошли дальше. В один момент послышался странный шум, а потом и запах, будто где-то горит костер. Командир завернул кристалл в сверток и достал кинжал. Амбалы же подготовили свои дубинки. Мы продвигались дальше, будучи максимально тихими. Послышался треск сгорающего дерева. Потом мы увидели свет в одном из ответвлений туннеля. Чуть подойдя, мы заметили 6 голых до торса людей. На их телах было много следов от ожогов. Они стояли на коленях в тот момент, как перед ними с обращением подошел некто, чье тело было полно татуировок и шрамов. Он встал перед ними с широко расставленными руками и начал пылкую речь, которую внимательно слушали как мы, так и стоящие на коленях люди. В момент кульминации он что-то прокричал и сложил свои руки подобно тому, как если бы держал перед собой небольшую пластиковую бутылку дном. Из его рук вылетела струя огня, который он поджег повешенное знамя, на котором изображенная птица, крыльями обнимающая солнце. Люди повторили фразу оратора, прокричав ее в унисон. Командир тем временем жестом приказал нам разворачиваться. Так мы и поступили, поменяв направление. Теперь мы уже шли по просто зловонным туннелям. В какой-то момент нам даже удалось найти тело безрукого человека. Оно было в воде лицом вниз и, кажется, уже давно тут. Об этом говорила его рваная одежда и углубление в ткани, вызванные отсутствием плоти под ней. Разглядеть его получше не удалось из-за отсутствия света, но можно было точно предположить, что от лица вряд ли что-то осталось. Однако хоть я полностью его вида и не разглядел, меня все равно чуть не вырывало. Слюни уже шли, а из-за зловонного запаха было трудно сдерживаться. Один из амбалов выпрямил палец к губ и дал мне свой бурдюк. Я сделал глоток холодной воды. Немного полегчало. Никто, кроме меня, телу особого значения не придал. Впрочем, ничего удивительного. Канализация, конечно же, будет лучшим местом для избавления от тел. Я боюсь представить, сколько еще можно будет найти под пирсом. И, наконец, мы пришли к финишу. Перед нами была каменная лестница, освещенная светом 5 факелов, где в конце была массивная деревянная дверь. Удивительно, но потратили мы на это не более 10 минут, если не учитывать смену маршрута. Правда, меня волновало то, что те пироманты не так уж и далеко от нас. Командир поднялся к этой двери и простучал какую-то мелодию. Из замочной скважины послышалось характерное клацанье. Командир спустился к нам и приказал быть на страже. Мы разошлись, внимательно вглядываясь в тьму. Дверь, скрипя, открылась. Вниз начали спускаться люди в мантиях, на плечах которых были изображены крылья, а в середине, у груди, круг с языками пламени. Их было 3 человека, похожих на священнослужителей. Самый первый сходу протянул ладонь командиру, ожидая, что тот ему что-то передаст. Командир протянул правую ладонь в ответ, а левой он достал тот самый амулет, полученный ранее культистом. Первый повернулся к своему товарищу справа. Он достал кошель и вложил его в руку командира, после чего первый потянулся к амулету. Командир пресек это, и чуть поводив указательным пальцем, раскрыл кошелек. Я тогда был рядом и смог разглядеть примерное содержимое довольно большого на вид кошелька. 5 золотых монет на самой верхушке и щедро заполненная серебром остальная часть. Командир улыбнулся, протягивая амулет. Священники выхватили его и спешно покинули нас, поднимаясь по лестнице. Никто не говорил лишних слов, но в мыслях витала мысль, как же удачно мне работенка выпала, не пыльная и почти не незаконная. Командир отдал приказ уходить. Мы потихоньку возвращались. В туннеле впереди раздались странные звуки. Мы всполошились, обнажив оружие. Вдруг, к нам навстречу выбежал полуголый мужик, которого мы ранее видели в небольшом помещении. Мы были на правой стороне, а он пробегал на левой мимо нас. Мы только взглядами пересеклись. Звук повторился, но уже более четко. Это были удары чего-то железного. Потом послышались крики и вопли. Вскоре к нам начало приближаться что-то в латах. Первое, что мне пришло в голову, стража. Командир отдал приказ уходить в ту же сторону, куда побежал тот полуголый культист-пиромант. Мы развернулись и побежали, но вдруг одного из наших амбалов ранила стрела в ногу. Из тени, с криками выбежало трое стражников с алебардами. Они догнали нас, но какие у них намерения? Сзади них появился силуэт стражника с арбалетом. Командир вышел к ним, разводя руками и доставая мешок с монетами. Почти сразу его огрели тупым концом алебарды по голове. Он упал, ударившись перед этим об стенку. С криком один из амбалов напал на стражника, пытаясь ударить его дубинкой, но тут же был пронзен. Какое-то время он еще пытался что-то сделать, поднимая дубинку и безуспешно пытаясь ударить стражника, однако вскоре упал на колени и свалился в воду. Остался я. Ко мне в полной готовности начали подходить стражники. Я же засунул свой меч обратно, пытаясь сдаться. Вдруг из тени на арбалетчика вышел амбал, которого мы оставили снаружи. Одним мощным ударом железной дубинки по голове он обезвредил или убил стражника, после чего набросился на ближайшего, пытаясь не дать возможности ударить себя алебардой. В этот момент я проскользнул сквозь отвлеченной стражи, пытаясь сбежать. Мне это почти удалось, если не учитывать, что я случайно ударился сухой костью об алебарду, пока пробегал. Боль была невыносимой, но я продолжал бежать, ужасаясь возможной судьбе и прокручивая худшие варианты исхода событий. Однако вскоре в голове начали появляться вопросы. Они могут убить нас тут или казнить потом. Может, они думают, что мы культисты, или они всегда так относятся к контрабандистам. В насколько опасное дело я втянулся? Может, они за этими культистами вообще, твою мать?